мы засиделись же мы. Прощаясь с женой Гаабара, я немного задержался и вдруг спросил ее: «У тебя часто идет дождь?» «Часто». «Ты любишь его?» «Да». «Так заходи ко мне». Я вышел в коридор и услышал громкий голос Темпхары. Это же совершенно нереально. Результатов такого опыта нужно было бы ждать сотни миллионов лет. Откуда же взять столько терпения? Он рассмеялся и открыл дверцу лифта. Терхаар просил зайти к нему после обеда. Его надо было искать в исторической лаборатории, и Нильс, сын инженера Ирелы, взялся проводить меня туда. Помещение, где работали историки, находилось на корме. Коридоры там были пониже и поуже, чем в центральной части корабля. «Это здесь», — сказал Нильс, пропуская меня вперед. Я ожидал, что попаду в просторную светлую лабораторию, где ученые-историки исследуют старые палимпсесты, пергаментные рукописи. А мы стояли на пороге погруженной в полумрак комнаты, такой узкой и высокой, что взгляд терялся в темноте островерхого свода. Длинные столы и пюпитры у стен были сделаны из лиственницы. Там, под низко опущенными лампами, сидели ученые. Один из них обернулся. Это был Терхаар. Ослепленный светом, он прикрыл рукой глаза и воскликнул: «А, это вы? Вот что, дорогие, подождите-ка минуточку. Хорошо? Я сейчас закончу». Делать было нечего. Я стал рассматривать тех, кто сидел за столами. Кроме Терхаара, в комнате работали еще двое. На лицо одного из них, Малетича, падал свет, отраженный от разбросанных на столе бумаг. Кое-кому Малетич казался немного смешным, мне — никогда. Правда, у него была узкая голова с подбородком, торчавшим как локоть. Его оттопыренные уши назойливо напоминали о своем существовании. Однако он всегда улыбался, как бы говоря: «Ничего, что я смешон. Я это знаю, и даже, видите, это меня тоже забавляет». Позднее Терхаар рассказывал мне, как Малетич с хитрым бескорыстием подсовывал молодым ученым свои взгляды, а те принимали их за собственные и учились ценить его весьма обширные знания. Однако в эту минуту, вслушиваясь в его разговор с профессором, я с трудом подавил усмешку. Слишком уж пылко жаловался Малетич на отсутствие архивных данных, касающихся личности какого-то Гинтера или Гитлера. Такое мелочное копание в остатках седой старины показалось мне маловажным. Я посмотрел, куда девался Нильс. Он стоял неподвижно, с поднятой головой в глубине зала. Следуя за его взглядом, я обнаружил на стене большой четырехугольник, который я вначале ошибочно принял за окно. Но это не было окном. Забыв обо всем окружающем, я двинулся к четырехугольнику, не сводя с него глаз. Зал был освещен немногими висевшими над столами небольшими лампами с рефлекторами, направленными вниз, и на стены падал лишь отраженный отблеск. В полумраке я увидел большую картину в почерневшей от старости золоченой раме. Она пробудила одно из самых ранних воспоминаний моего детства. Однажды я нашел в какой-то бабушкиной книге картинку. Ее загадочное содержание так удивило и вместе с тем привлекло меня, что я не мог от нее оторваться. Бабушка отобрала у меня книжку, говоря, что детям не следует смотреть на зверства варварской эпохи. И вот 20 лет спустя на палубе Геи Я стоял перед той же самой картиной. Я подошел к Нильсу и стал рядом с ним. Мальчик, казалось, не дышал. Что он видел там? Ночь. Башни далекого города. Черное беззвездное небо. И на залитой кровью земле две группы людей, которых разделял свет фонаря. Одни стояли серыми рядами и, втянув головы в плечи, держали перед собой короткие палки или трубки. Против них сбились в кучку несколько темных фигур, впереди которых стоял на коленях широко раскинувший руки человек. В его раскинутых руках, во вдохновенном и страшном лице, жизнь и смерть смешались так же, как кровь с землей у его ног. Потом, спустя годы, этот человек являлся ко мне по ночам в снах, от которых замирало сердце. Я положил руку на плечо Нильса. Он ничего не понимал, как не понимал и я, глядя в детстве на эту картину, и дрожал, как и я. Вдруг яркий свет залил всю лабораторию, и послышался голос Терхаара. «Ты этого еще не видел, Нильс?» Мальчик повернул к нему бледное лицо. «Что значит эта картина?» С трудом произнес он. «Что делают люди в сером с теми другими?» Историки подошли к нам. «Это произведение относится к первой половине XIX века», — сказал один из них. «Здесь изображены испанские крестьяне, схваченные отрядом солдат», — добавил Малетич. «Но это ничего ему не объясняет», — вмешался я. «Эта картина...» «Постой!» — повелительно прервал Терхаар и тоном, какого я еще никогда не слышал, сказал: «А ну-ка, скажи сам. Смелей. Что ты видишь?» Нильс молчал. «Не смеешь? Нет, все же скажи. Расскажи, что тебе кажется, что ты думаешь, что чувствуешь». «Кажется, они их...» «Ну, говори». «Убивают». Когда прозвучало это слово, наступила абсолютная тишина. Потом Терхаар посмотрел на своих товарищей, на его лице появилось странное выражение. «Слышите?» А затем, обращаясь к Нильсу, сказал: «Этого художника звали Франциско Гойя».